Делегация Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики во главе с депутатом Верховного Народного Собрания и заместителем министра иностранных дел Пан Юнгуком 24 ноября авиарейсом отбыла из Пиняна для участия в 9-й сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая состоится в Камбодже.